Литрес-чтец представляет. Ольга Дашкова. Дюймовочка и великан. Для вас читает Анна Литура. Глава первая. Девчонки, спасибо вам за чудесный вечер. Люблю вас, мои курицы. И мы тебя любим, заноза в заднице. Лиза стояла у подъезда, махала подругам сумочкой, пританцовывала. Из открытого окна такси звучала популярная мелодия. Девушки подпевали. «Теперь он пьяный по твоей вине». Подруги пели хором. «Царица, царица». Ветрова пританцовывала и кричала на всю пустынную темную улицу. Нога на высоком каблуке ботильона подвернулась, пальто было нараспашку, короткое платье задралось еще выше. Девушка чуть не упала, но устояла на месте. Весна в город пришла еще в середине февраля. Днем было тепло, солнце топило снег. К вечеру немного подморозило, но у Елизаветы в душе была только весна, а в желудке 3 секса на пляже, 6 самбук и 3 текилы. Убойное сочетание, но в Международный женский день можно все. «Но мы едем или нет?» Водитель выключил музыку, проворчал. «У нас 8 марта, у нас праздник, женский день. Что за негатив, мужчина?» Одна из подружек сделала замечание таксисту. «Сегодня 9-е, девочки. Со вчерашнего дня гуляете. А у нас 8-е. Ну все, езжайте. Пока, любимые. Спасибо за праздник». Лиза неровной походкой пошла к подъезду. Остановилась. Начала искать ключи. Задача была не из легких. И как так получается, что в крохотной сумочке невозможно ничего найти, когда надо? Женщина, наблюдавшая за Ветровой со второго этажа, поджала губы и покачала в знак неодобрения головой. Клавдии Никаноровне не спалось. Все интересные фильмы и передачи по телевизионным каналам закончились. Снотворное не помогало. А здесь такое событие. Младшая внучка покойной соседки с 5-го этажа закатывает концерты в 2 часа ночи. Кошмар и ужас. Сначала старшая водила мужиков, устраивала притон. Но та хоть замуж вышла. А теперь вот это свалилось на их голову и будет порочить облик образцового дома. Ну что за молодежь пошла? Ни стыда, ни совести, ни морали и рамок приличия. Выпившая девица в 2 часа ночи орёт песни на улице, танцует, еле стоит на ногах. Стыдоба. Но в этот поздний час за Елизаветой наблюдала не только любопытная старушка с бессонницей, но и еще 2 молодых мужчин в припаркованном за углом черном автомобиле. Парни откровенно скучали, смотрели на часы, злились и много курили. «Это она?» «Да». «Ну, наконец-то, задолбался уже ждать. Жрать охота, спать охота, в туалет тоже. Можно я ей, этой курице, голову сверну?» «А я задолбался слушать твое нытьё, Сёма. Закрой уже рот и подъезжай ближе, только тихо, не спугни ее, а то кричать начнет, весь дом разбудит. А нам оно надо, Сёма? Нам не надо». «Хорошо, Валера, еду я, еду. Давай только быстрее там с ней, хватай ей в салон, а лучше в багажник». Лиза не слышала, как к подъезду подъехал автомобиль, как из него вышел крепкий высокий парень. Она напевала засевший в голове трек, уже почти нашла ключи, зацепила кнопку домофона пальцами. Потянула, но что-то мешало. Связка зацепилась брелоком с котиком за подкладку, девушка чертыхнулась. Именно в этот момент любопытная соседка Клавдия Никаноровна отвлеклась, решила попить водички, потому что от возмущения пересохла во рту, и отошла от окна. «Привет, красавица». «Здрасте». «Покатаемся?» «Ой, нет, я уже накаталась, устала, сил моих нет». «Да давай покатаемся, тебе понравится». Елизавета оторвалась от поиска ключей, развернулась, посмотрела на парня, задрав голову. Детина был здоровый. Тусклый фонарь освещал короткую стрижку и кривую улыбку на лице. Я вас знаю, мужчина. Нет. Значит, проваливай. Я с незнакомыми не катаюсь. Отвернулась, потеряв интерес. Ну, тогда придется иначе. Что? Что ты делаешь? Отпусти! За несколько секунд, за которые Лиза не смогла произнести и 5 слов, ее оторвали от земли, пронесли пару метров и грубо бросили в салон стоящего рядом автомобиля. Двери закрылись, щелкнули блокираторы, машина тронулась и начала быстро удаляться по пустынным улицам в неизвестном направлении. Лиза больно ударилась локтем и коленом, неудобно уткнулась в сиденье лицом, а когда поднялась, ее качнуло в сторону на крутом повороте, и она еще приложилась головой о стекло. «Я не хочу никуда с вами кататься! Вы что, совсем с ума сошли? А ну, остановитесь!» Первым из головы выветрился секс на пляже. Сразу 3 коктейля. Сознание пришло в ужас, что пляжа сегодня не будет точно, а вот секс вполне вероятен, если хозяйка бедовой головы будет бездействовать. «Сиди молча, и все будет хорошо». «Хорошо? Вы сдурели? Это вы сядете, хорошо, за похищение. Это статья и срок, между прочим. У меня папа полковник полиции, и вам туго придется. Советую опомниться, одуматься и высадить меня. А я сделаю вид, что ничего не было, что вы обознались». Козырять влиятельными родственниками было глупо. А что еще оставалось делать? Так я и говорю. Сиди тихо, и все будет хорошо. Тот, что затащил ее в машину, говорил спокойно. Повернулся, даже показал улыбку, но Лизу это не успокоило. «Валера может обезвредить ее, ну, чтобы не моросила и не мешала. Не люблю я женские истерики, и так голова раскалывается. Сёма, давай без фантазий». «Господи, господи, что же это такое происходит?» Самбука подкатила к горлу, ее подпирала текила, и обе кричали в уши Ветровой, что она дура. Лиза знала это сама, иначе бы не попадала в авантюрные полукриминальные ситуации. Но, видимо, судьба у нее такая. Или мозг не созрел для серьезных мыслей и взгляда на жизнь. Папа всегда говорил, что она идет по кривой дорожке. А сейчас ее точно изнасилуют, бросят в лесу. А может, продадут в рабство. Что из этого хуже, Лиза пока не могла понять. «Ой, меня тошнит. Меня сейчас вырвет. Остановите машину». «Валера, если она заблюет мне тачку, я точно оторву ей голову». «Не надо голову!» Лиза выкрикнула громко. Мужчины поморщились. «Но это непроизвольно может случиться. Я не могу держать все в себе. Это эмоции». «Не будет головы, и держать будет нечего». Семён был категоричен и прямолинеен. На Лизу он наводил больше страха и ужаса, чем Валера. Имена запомнились моментально, а вместе с этим пришло осознание, что они не скрывают их, как и лица. А это значит, следуя сценарию любого триллера, они ее точно убьют. Стало жутко. Лиза вжалась в сиденье, вцепилась в сумочку, вспомнила про телефон. Быстро его достала, но батарея была севшая, а смартфон бесполезен, только если ударить им по голове. Меньше надо было снимать видео и вовремя заряжать аппарат. Дура. Точно дура. 100 раз дура. А может, ткнуть ключами в шею? Сразу в сонную артерию, чтобы кровище ручьём. Ой, нет, нет. Крови вообще Лиза не выносила. Ветрова начала лихорадочно вспоминать, когда, где и кому она могла так насолить, чтобы человек додумался до похищения. На память пришел одноклассник Димка, у которого она в 10 классе наспро с пацанами украла из раздевалки трусы. Гадкий поступок. Нет ей оправдания и прощения. Еще была Галка Гаврилова, одногруппница, у которой она в 18 лет увела парня. Но из-за событий, можно сказать, столетней давности не похищают человека. К тому же Галка замуж вышла счастлива и без того парня. Пусть спасибо ей скажет, что уберегла от придурка. «А далеко мы едем?» Лиза всхлипнула, огляделась по сторонам. Они уже выехали из города и мчались по темной трассе. «Если бы ты не бухала с подружками, а приехала домой раньше, все бы уже закончилось». «Да? А что все? Я была бы уже мертва?» Ответа не последовало. А так все хорошо начиналось. Подруги, караоке, танцы. Они праздновали 8 марта, пусть и 9 числа. А все потому, что 8 у Лизы день рождения. И она его отмечала в кругу семьи за городом. Семья стала больше, а в скором времени увеличится еще на одного маленького человечка. Старшая сестра Настя совсем недавно вышла замуж и вчера преподнесла всем сюрприз, сообщив, что она беременна. И что? Лиза не увидит и не поддержит на руках маленького Волкова или Волкову? Стало больно и обидно. Лиза начала рыдать в голос, громко, выплескивая наружу свою горечь и страх.